Пиво! Окупайте крабов! Дразни ее взглядом. Сегодня ты не съешь моего крабика. Окупайте крабов! Пиво! Пиво в Камчатке самый мощный. Пиво! Дразни ее взглядом. Похотливо! Сегодня ты не съешь моего крабика. Пиво! Матика девятка. Пиво! И мы пушим мид, дамы с пузом, нам то, кто вопит. Ты не кремпай, а крабовый салат. Дамы в френд-зоне, где твой галат? Снял ее с рубцы. Пиво! Пиво в Камчатке самый мощный. Пиво! С ее взглядом. Похотливо! Сегодня ты не съешь моего крабика. Пиво!